Потемкин разместился на подворье Киево-Печерской лавры. Екатерина занимала второй этаж дома наместника, а на первом образовалось нечто вроде бесплатной обжорки, где ели и пили всякие с улицы заходящие. Там же обедали офицеры, наспех перекусывали Делинь и Безбородко. Екатерина, стоя на лестнице, любила прислушиваться к разговорам мужчин. Однажды великолепно одетый господин со знанием дела разоблачал политику шведского кабинета. «Кто этот умник?» — спросила она Потемкина. «Повар принца Нассау-Зигинского». Господин во фраке из розового шелка отвечал повару и с таким знанием политики, что Екатерина удивилась. «А это еще кто?» — спросила она. «Лакей принца Нассау-Зигинского». «Если таковы повар с лакеем, каков же хозяин?» Она просила Потемкина представить ей последнего паладина Европы. И с той поры он вошел в ее интимный кружок. Сегюр и Делинь дополняли эту компанию, в которую, однако, не был допущен Магнус Спрэнгпортен. Императрица подарила ему имение Кулашовку близ Могилева. Потемкин указал снабжать шведов-финноманов с царского стола супом в котелках, булками французскими. Лакеи носили для них бутылки с вином. «Спрэнгпортен — муж добрый, и нам еще сгодится». В феврале Сегюр известил императрицу о смерти Вержена. Внешняя политика Франции перешла в руки графа Монмурена, и Потемкин со злостью выговорил Сегюру: «У нас на Руси говорят, хрен редьки не слаще. Неужели и Монмурен станет держаться прежней политики на Босфоре? А будь у вас в Пьемонте или Савойе такие же соседи, какие у нас на Кубани и близ Оренбурга, что бы вы сказали, Сегюр, если б я разбойников, терзающих Францию, стал защищать?» Иностранные газеты предупреждали о близкой войне. «Потемкин», — писали газеты, — «уморил в дурном климате миллионы русских рабов. Флот на Черном море — жалкая бутафория. А русской императрице временщик станет показывать то, чего не существует и никогда не может возникнуть при той безалаберности, какая свойственна всем русским». Киев был переполнен панством. Потемкин говорил, что Речь Посполитая должна иметь 100-тысячную армию, дабы участвовать в совместной борьбе с турками. «Разве ж это справедливо, панове, ежели одна Россия станет кровь проливать за безопасность рубежей ваших?» Понятовский гостил в Лабуне, где старый магнат Ильинский выпил в честь короля ровно 1000 бутылок токайского. Потемкин с Безбородко выехали в Лабунь. Понятовский перед ними откровенно признал, что целостность Польши видит только в единении поляков с русскими. Виваты кричали непрестанно, музыка гремела, поненки улыбались, а пушки раскалились от выстрелов. Ильинский, в дымину пьяный, орал вдохновенно: «В свободном королевстве и артиллерия свободна!» Безбородко беседовал с королем о закупках польского зерна русскими магазинами. «Разве у вас плохо с хлебом?» — спросил король. «Не скрою. Россию ждет голодный год». Екатерина в Киеве часто виделась с поляками. Она появлялась перед ними с ребенком на руках. Это был граф Владислав Броницкий, потемкинский отпрыск, птенец ясновельможной крови. Передвигалась женщина медленно. Ноги ее, скрытые от глаз длинным платьем, безобразно распухли. Губернатор Синельников даже заказывал для царицы на фабрике Екатеринослава особые чулки чудовищных размеров. Улыбка не покидала лица женщины. Лед сошел в конце апреля, и путь на Пользу продолжили на галерах, спущенных от Смоленска. Флагманскую галеру «Днепр», накрытую пунцовым балдахином, занимала Екатерина с молодым фаворитом. Потемкин с племянницами плыл на буге. С ним были и два принца — Делинь и Нассау-Зигин. Иностранные послы разместились на сейме, Ёж плыл с придворными, Десна служила рестораном, следом тащились галеры с кухнями, провиантом, аптекой и конвоем. Все пассажиры имели отдельные каюты с мебелью из красного дерева. На каждой галере играл оркестр. Сигюр писал: «Золото и шелка так и сверкают на палубах». Был 25-й год царствования Екатерины. И все эти годы Понятовский не видел женщины, когда-то одарившей его молодой откровенной любовью. Сейчас король стоял на Каневских высотах, наблюдая за приближением флотилии через подзорную трубу. Берега были живописны, цвели сады. Напротив Канева императрица велела адмиралу Пущину бросить якоря. С берега ей салютовали пушки. Понятовский послал адъютанта предупредить, что императрицу желает видеть не король, а лишь граф Станислав Понятовский. Екатерина поняла этот намек как желание воскресить давно забытые сердечные тайны и отвечала посланцу с неудовольствием: «К чему эти фокусы? Король есть король». Когда король ступил на борт галеры, Потемкин помог ему, преклонив при этом колено, чем вызвал гнев Екатерины. «Мог бы и не унижаться», — шепнула она ему. Дмитриев Мамонов, знавший о прежней любви Екатерины, при виде Понятовского стал изображать муки ревности, вызвав смешки фрейлин, но Екатерина приняла муки фаворита за чистую монету. В салоне король сказал ей: «Дело прошлое, но согласись ты, Като, стать моею женой четверть века назад, и вся политика Европы потекла бы в ином направлении. Россия велика сама по себе, а Польша возвысилась бы до небывалого могущества и блеска». «Возможно», — нехотя согласилась Екатерина. На вопрос короля о близости разрыва с Турцией ему отвечал Безбородко, что разрыв отношений вполне возможен. «Нам отлично известны намерения Вашего Величества, но потребно более спокойное время, чтобы русско-польские дела привести к достойному равновесию. Мы не можем дать никаких гарантий, но среди ваших панов имеются лжепатриоты, которые уже заручились гарантиями со стороны Пруссии». Понятовский беспомощно развел руками. Подобные инсинуации возникли с появлением в Варшаве одноглазого маркиза Лукизини. «Но что может нам гарантировать Пруссия?» «Лукизини обещает вернуть полякам Галицию». «А что можете обещать Польше вы?» — спросил король. Екатерина с раздражением вмешалась в их диалог. «Мы не на базаре, и здесь не место для торговли. Я не согласна и со светлейшим, который сулит вам Молдавию. Сейчас достаточно и того, если мы сойдемся лишь в принципах». Она вручила королю звезду Андреевского ордена, деловым тоном велела подавать обед. Понятовский ожидал, что она пригласит его сопутствовать ей до Тавриды, но Екатерина не оставила его даже на ужин. Было 20:00 вечера, когда она безо всякой деликатности спросила: «Не наскучило ли вам мое соседство?» На языке придворного арго это значило: «Не пора ли тебе уходить прочь?» На глазах короля выступили слезы. Ради 3 часов свидания с ней он 6 недель ожидал ее в Лабуне и Каневе, истратив 3 миллиона злотых, и остался без гроша. Не без яда Понятовский ответил, что соседей не выбирают. Выходя из-за стола, Понятовский выхватил у пажа перчатки. Екатерина подала ему шляпу. Намекая на корону, король поблагодарил ее с горечью. «Когда-то вы подарили мне лучшую шляпу, но, увы, она что-то плохо держится на моей голове». Когда Понятовский сел в шлюпку, Екатерина сказала свите: «Он рассчитывал, что я останусь до завтра, чтобы обедать с ним в Каневе, а у меня язык распух от пустых разговоров». Потемкин пребывал в удрученном состоянии. Король приехал с добром, желая союза с Россией, а мы приняли его хуже татарина, — сказал он. Вот так мы теряем своих друзей. А в это время в Варшаве маркиз Лукизини осыпает пьяных ляхов прусскими талерами. Предчувствуя недоброе, он крепко выпил. Понятовский на последние деньги распалил над Каневым фейерверк в честь своей бывшей возлюбленной. Екатерина поглядела и сказала: «Фейерверк красив, но каши на нем не сваришь». Она была во всем не права, а Потемкин во всем был прав.